Эйнрих относился к Гертруде, как к своей королеве, был очень обходительным и дарил ей множество украшений, ведь сам он был мастером-ювелиром, и действительно был умен, ни одно украшение не было красивее его ведьмы. Гертруда находила привлекательным его ум, а его обстоятельность ей нравилась. Диктер просто обожал нрав Еринды и всячески потакал ее авантюрному характеру, ей было уже давно за 40, но видать авантюризм еще не отыграл. Еринда же любила кутить, а обжора Диктер ей в этом помогал. Причем привлекательной Еринду находил только Диктер, даже я не понимал, в чем секрет маленьких сисичек и плоской попы. Вифер сошелся с Адиллией, и это было просто. Адиллия считает меня чем-то вроде небожителя и просто не представляет какие-либо отношения, кроме как поклонения мне, чем внезапно сошлась во мнении с Рапунцель. Так что Адиллия выбрала себе самого надежного и домовитого из оставшихся цвергов и стала с ним строить надежный дом, хорошее хозяйство и все такое. Видать, голодные годы и потеря дорогих сыграла свою роль, так что думаю, если любовь не вспыхнула за день, то совместная жизнь их к ней приведет. Фунфтин сошелся с Холли, у них были дружеские соревнования, дружеские отношения, и они были больше друзьями с привилегиями, чем мужем с женой. Если бы не рост и отсутствие бороды, то Холли можно было принять за брата Фунфтина. Зато жили душа в душу и были не разлей вода, соглашаясь с мыслями друг друга. Зекстин получил себе Рапунцель и был в какой-то мере счастлив, так как у него была жена и дочка в одном лице, и теперь он должен был о ней заботиться. И я правильно сделал, поставив на это. Зекстин души в ней не чаял, а Рапунцель была счастлива помогать мне в моем плане, а в качестве награды было достаточно моей улыбки и поглаживания по голове. Переживал я только за Малефисенту, будучи самой умной девочкой, она оказалась и самой надменной, но она была умна, поэтому это не показывала, но обособление чувствовалось. Как помочь я не знал, если другие цверги строили себе хозяйство, то Нарри не мог, а остальные отказывались помогать, раз она такая умная, справляйся сама. Остальные цверги дарили своим ведьмам украшения, а Нарри пускал слюни. Даже в постели она была одинока, но она была умная и быстро училась. Ладно, она умная, как-то выкрутится, если что, буду готовить план по ведьме-ренегату. И сегодня могу поздравить себя, первая фаза плана завершена, отношения с соседями налажены, первые гримуары собраны, осталось подобрать оставшиеся и отжать у некоторых магов их копии. Следующий шаг был построить город, Гафрит обещал пригнать крепостных, а там мы уже построим пакты, увеличим посевные площади, улучшим урожайность. Глядишь, к нам потянутся люди, наладим отношения с соседями. А дальше культурная революция, мы просто станем научным центром, куда будут присылать своих детей учиться. А там дело за малым, написать учебную программу, научиться передавать дар без соития с демоном и получим целую нацию колдунов. Я не тешу себя иллюзией, человеческая натура такая, что без сильного кулака в жопе все закончится братоубийством из-за какой-то хуйни, а имея на руках апокалиптического размаха заклинания, все закончится очень быстро из-за одной ошибки. Но к этому тоже можно придумать план. От моих размышлений меня отвлек шелест крыльев, через окно влетела большая черная птица и обернулась Малефисентой. Она была в своем черном платье, без высокого воротника, с распущенными черными, как воронье крыло, длинными волосами, и почему-то смотрела на меня влюбленными глазами, и меня это очень беспокоило. Если я понимал, почему на меня так посматривает Гертруда и Августина, почему на меня так смотрит Рапунцель, почему мои отношения с Адиллией и Холли сложились так, а не иначе, я все понимал, вот мои действия, вот их последствия. А вот с Малефисентой я не понимал, она была просто влюблена в меня, без всякой на то причины. Я понимал, я такой красивый и весь охуенный, в меня может влюбиться даже самая прожженная лесбиянка. Но я не понимал причин такой в ней страсти. Генрих, я, начало Малефисента, собираясь с духом, и мне свои длинные и изящные пальцы. Ша-ша-ша-ша, я приложил палец к ее губам. Я понимаю, хотя, я нихуя не понимал. Я прикоснулся правой ладонью к ее щеке, и она прикрыла глаза и нежно прикоснулась к моей руке. И меня не покидало чувство, что где-то еще я видел подобный взгляд. Примечание к части. «Будь готов», имеется в виду песня Шрама из «Короля Льва», которая в нашем переводе называется «Будем ждать». Песня «Mirror Mirror» от замечательной павер-группы Blind Guardian. Наша эпидемия пыталась ее косплеить, но как-то не вышло. К ним мы еще вернемся. Гарри издевается над зеркалом при помощи одной из формулировок теоремы Ферма, Ее, кстати, обосновали таки. Думаю, будет излишним говорить о наличии песни. Все идет по плану у группы «Гражданская оборона». С «Шиповником» вышла неувязочка. Я слишком поздно сообразил, что известная нам сказочка Диснея написана по сказке Шарля Перро, а не Гримма. Надо было лучше изучить вопрос, но пусть будет так, все равно сказки народные и во многом повторяют мотивы друг друга. Если что забыл, спрашивайте, до следующей субботы. Глава 13. Арка. Гримм твилик хтовтхе готс. Глава 13. О крепостях и завоевателях. Я потянулся и размял плечи, совершив вращательные движения головой, почувствовал, как хрустят соли меж позвонков. Сколько бы у тебя не было контроля тела, все равно соли откладываются. Следом я встал и приглушил магический светильник, что освещал мой стол. Встав на середину комнаты, я выполнил упражнение из йоги, чтобы размять мышцы. Как оказалось, разминать мышцы за счет внутреннего кровообращения и внешней нагрузки – две большие разницы, как бы сказал дядя Мойша. Выровняв сердцебиение и дыхание, я подошел к зеркалу. Это было простое, начищенное до блеска, металлическое зеркало. Я внимательно осмотрел себя. Ну, хорош, очень хорош. Морщин нет, мешков под глазами не наблюдается, лицо светлое, загорелое, глаза горят, щетина уже давно стала короткой бородой, а волосы все как были непослушной кучей, так и остались. Даже не хотят превращаться в роскошную гриву, все так и торчат во все стороны непонятной кучей. А я неплохо буду выглядеть в свои 30 лет. Хотя, кого я обманываю, мне уже 30 с чем-то лет, и пока гримуар и гримма не дали ответ, как это исправить и вновь вернуться в свои 11. А значит, надо будет придумывать оправдание для Дамблдора и британской общественности, хотя, с каждым прожитым годом мне кажется, что я все дальше и дальше от возвращения домой. Куда проще будет освоить самому межмировое путешествие и вернуться домой, чем выполнить задание шефа. Все правильно, уже прошло 15 лет, как я торчу в сказаниях. Я добился многого, хоть и далось мне все не так легко, как я себе представлял. Хоть у нас здесь кругом и сказка, проблемы у нас отнюдь не сказочные. С чего бы начать? Я оглядел свой рабочий кабинет, который мне построили от чистого сердца, достаточно просторный, а в сочетании с некоторыми пактами, сюда мог проникнуть только я или с компанией, которую держу за руки. В основном здесь хранились гримуары или их копии, мои заметки, записи, рабочие дневники или какие-то безопасные экспериментальные образцы. У стенки стояло зеркало по имени Купия. Взгляд невольно задерживается на монументальном письменном столе, ну знаете такие, на которых можно поместить до 4 полноформатных дизайнерских монитора. В моем случае, 4 пюпитра с гримуарами и рабочее место для записей. ХМ, гримуары, да, первое, чем я занялся, это начал исследовать гримуары. Это было непросто. Изучить каждый в отдельности, найти общую базу, построить несколько учебных программ, постоянно через Купия наблюдать за остальными гримуарами и ждать удобного случая, чтобы их захватить. Хоть у нас здесь и нет бумажной промышленности, но пару пактов о трансмутации древесины в бумагу нашел в гримуарах, что облегчило составление учебников и ведение записей. Что там, бумага является одним из пунктов экспорта. Ага, пока весь мир пишет на бересте, папирусе, коже и высекает в камне, наше общество прогрессирует. Но обо все по порядку. В конечном итоге исследование гримуаров принесло свои плоды. У меня поднялась способность исследования на ранг, я смог развить свои знания в области эфирофизики, которая теперь была аж ранга С. Мда, когда оборачиваешься назад и смотришь, как ты преобразовывал до этого, хочется отправиться в прошлое и прошлому себе надавать под зад ногой. Но зато теперь, все преобразования проходят с изяществом, с минимальными потерями и главное с возросшей эффективностью. Когда ты одним контуром собираешь тепло, а другим преобразуешь его в луч добра, вернее сказать луч тепловой энергии, всем сразу становится добрее, ага, градусов так на 6000 по Кельвину. Или узнаешь, что прямые кинетические преобразования очень непродуктивные. А вот если делать то же самое за счет давления воздуха, гравитации, природного магнетизма и все это правильно совместить, то можно вырвать с корнем целую лесную полянку, отправить по гравитационной пушке в открытый космос. Так что прав один грек, дайте мне точку опоры, пару блоков, рычаг подлиннее и немного эфира, я вам такую мать Кузьмы покажу, что вовек не забудете. Разбираясь в основах пактов и сравнивая с обрядами Земли-1, я все же разделил свои знания в ритуалах на две новые способности. Первая была обрядами, в которую входили все знания о ритуалах Земли-1, туда же вошли все знания по работе с духами и демонами. Ритуалы, которые были обращениями и без патрона с той стороны не работали, им идеально подходило название обряд. Вторая область стала пактами, ритуалы, которые работали на чистом эфире и были обычными заклинаниями, только большего масштаба и не требовавшие контроля со стороны составителя. Их можно сравнить с электроцепями, правильно составил и подключил, лампочка светится, нет, ёбнула током. В обрядах у меня был только ранг D, что неудивительно, Гримм был весьма ограничен в знаниях о демонах и духах, а большая часть обрядов осталась на Земле-1. Я ведь из обрядов обычно вычленял рабочие контуры и уже работал с ними. А вот пакты у меня были ранга С, и стоит мне разобраться, как устроена закономерность, по которой строятся линии, как сразу перейду на следующий ранг, но тут я даже не знаю, с чего начинать. Также получил новую отрасль прикладных знаний — эфирофизиологию, что открывало для меня новые возможности в области влияния эфира на человеческое тело. Хоть эту область называли врачеванием в гримуарах Гримма, но от обычного лечения и диагностики это было далеко настолько, насколько далеки деревянные счеты от полупроводниковых компьютеров. Я не сильно далеко ушел, но лишь по причине скудных знаний Гримма, но уже внес и свою лепту. Я создал заклинание искусственного легкого, сердца, почек, даже работу печени мог провести через заклинание. Изменять свиную кровь в кровь человека оказалось затратно, но и тут я выкрутился. Пока проблема была в том, что я с легкостью применял такое на других, но вот к себе пока слабо вижу, как это делать. Голову обратно я пришил спустя 40 часов, правда пришлось идти на хитрости поместить мозг отдельно, но все же, откат деградации плоти и восстановление тканей прошло успешно. Немного подучусь и смогу нейрохирургией при помощи эфира заняться. Осталось самую малость, про эту самую нейрохирургию хоть что-то узнать. С хогвартскими знаниями я поступил проще, сделал из них комплексную способность — академические знания, Хогвартс, все равно толку с них здесь было никакого, даже палочку доставать лень было, да и учебников не взял. Туда вошла вся трансфигурация, чары и зелья, все равно академические. А вот проклятия я вычеркнул из статуса, так как все равно в них не мог, да и при помощи заклинания мог добиться куда более вредоносного эффекта. С проклятыми у меня сложилось впечатление, что они никак не связаны с эфиром. Даже широкий спектр проклятий Гримма больше опирались на желание и волю, и когда они срабатывали, эфир оставался стабилен. Это объясняло, почему я мог их отменять при помощи воли, так как сильная воля всегда побеждает слабую, и кого-то проклясть еще надо уметь. Да и хогвартские проклятия больше напоминали набор шалостей, чем реальный вред. А когда я вернусь, или если точнее, если вернусь на Землю-1, то просто буду учить их в комплексе остальных дисциплин, как академическое знание. Следом выросла и моя способность в преобразовании эфира, до следующего ранга S, контуры теперь формируются быстрее. Узнал, как играться с толщиной линий в рисунке. Раньше у меня все были одинаковой толщины и длины, а теперь и размер стал меньше, и толщина везде разная, где надо потолще, а в дополнении совсем тонкая с волосок. В бою не сильно удобно, но когда тебе надо много эфира преобразовать и есть время, самое то. Над тем, как применять в бою, я еще думаю, но пока без результата, нужны дополнительные изыскания, на которые просто не хватает времени. А вот принцип формирования этих самых рисунков от меня ускользает, как и от Гримма. Он говорил просто: вызови демона и купи у него еще заклинание за умеренную плату. Не в точности так, но что-то вроде этого. Так что пока изучаю заклинания по принципу. Узнал, повторил, модифицировал, используешь. Также способность преобразования обзавелась у меня новым дополнением — элементарные преобразования. Хотя идея у меня и так была на уме, но изучив внимательно гримуары, наконец-то смог сформировать законы более точно. Если надо тепло, а где-то есть источник тепла, то можно легко этим воспользоваться, и на это надо тратить меньше эфира. Вот протянул руку в костер, и классический фаербол получается с меньшими затратами. Поднялся высоко в горы, а там проще формировать из снега и за счет низких температур любимые ледяные копья ваши. Но это обоюдоострый меч, что-то становится легче, что-то становится труднее. В тех же горах из-за низкого давления более затратны преобразования газов, а из-за низкой температуры надо компенсировать тепло за счет эфира. Вроде простое и очевидно открытие, но поди там, ваш, например, знает, что чем прохладней, тем эффективнее его заклинание. Но вот уже четко измерить количество и качество он не может, и поэтому делает это на глаз, или вообще не вносит поправки в контур. У меня же компенсация идет точная и выверенная, во много раз эффективней, чем у ваша, который просто ориентируется на тепло-холодно, и когда тепло просто готовится, что из него потянет больше эфира. Но после теоретического курса и небольшой практики ваш тоже получил такое же дополнение, как и все ведьмы. Поигрался и с цветом волшебства, хоть что-то положительное нашлось в проживании в Мидгарде. Здесь были все возможные цвета у эфира, правда оказалось, что я тупил капитально, так как оболочку для своих глаз я создавал из золота. Ведь золото – основной цвет моей души, а за время остальные цвета ушли, так как я не особо на них сосредотачивался и не использовал, а очень даже зря. Как оказалось, наши с вашим глаза видят разные вещи, общую картину Мидгарда это не меняет, но меняет детали. Так как кроме основных лей-линий, по которым движется эфир всех цветов, в том числе и золото с лазурью, есть отдельные, более тонкие линии движения отдельных цветов. Кроме этого, существуют различные места, где скапливается и зарождается эфир иных цветов. Изумруд рождается в местах эпидемии на погостах, чем древнее, тем лучше. Идеально подходит для преобразования тела изнутри и лечения оного. Лазурь рождается в движущейся воде, особенно много ее в древнем снеге и водопадах. Идеально подходит для внешних преобразований тела. Когда я запитал им свои контуры и взвинтил темп, то я подумал вначале, что остановил время, а когда прыгнул, перепугался, что разобьюсь от эффекта звукового барьера. Надо теперь дорабатывать свои татуировки, а пока долю просто уменьшил. Сирень рождалась в самых отдаленных от обитания людей местах, почему-то особенно много в пустынях и болотах. Из сирени создавались самые стойкие миражи и мороки, иллюзии настолько плотные, что напоминали живые объекты, но ваш чувствовал, что в них не было жизни. Но это, что касается цвета, что стремился в нижние миры, а вот теплые цвета пришлось искать в небе. На скотобойнях и полях битвы можно было найти пурпур, он подымался над этими местами, собираясь в тучи. Создавая из пурпура заклинание прямого урона, стоит помнить, что чем более кратковременный эффект, тем смертоноснее пурпур, в общем такой себе цвет взрыва. Да и существует пурпур у нас короткий промежуток времени. Но самый короткоживущий оказался янтарь, его можно было найти только в лей-линиях или в период его зарождения. Рождался он во время творчества, написания картины, поэмы, при обработке камней или при занятии другими искусствами. И тут же покидал этот мир или спустя считанные часы становился золотом и сиренью. Поэкспериментировать с ним мне удалось из-за крови феникса, во мне много жгучего янтаря, но я так и не нашел ему применение. Отличительный почерк золота я тоже не нашел, но его тут много, люди живя рождают золото, оно наиболее стабильно и редко переходит в другой цвет. Что же касается серебра, я понял, почему оно было запретным цветом, почему к нему легко пристраститься, и узнал, что его у нас очень мало. Принцип формирования, как и места его концентрации, я не нашел, создавалось впечатление, что оно рождается от смешения других цветов, но вот пропорцию я так и не нашел. Даже решил построить машину, которая бы сепарировала и смешивала эфир, но это оказался неподъемный груз. Найди нужные вещества в природе, которые проводят эфир, причем только эфир одного цвета, научись эфир собирать и смешивать. Нет, первые подвижки есть, только машина не делает серебро, так что думаю, лет так через 100 или больше все же смогу доделать до ума. Само серебро усиливало все заклинания, причем многократно по сравнению со своими товарками. Но самое главное, оно позволяло видеть все цвета эфира разом. Ох, мигрень была знатная, когда я взглянул на мир сквозь серебро. Немного подумав и собрав немного серебра, я решил не вводить его в свой контур духа, еще больше мутаций мне не нужно, а вот сформировать небольшую батарейку с ним в области переносицы смог, тем более мне надо не так, чтобы много. Формируя оболочку для глаз и внутреннего уха, я не расходую эфир, поэтому пусть хранится для пробуждения моего зрения и слуха, а если будет улетучиваться, то придется искать еще. Это проще, чем хранить в себе весь спектр цвета, да и в эфирном теле я его не использую, а то действительно можно пристраститься. И если вы подумали, что я лазил по болотам, горам, ползал с лупой по небу, то вы ошибаетесь. Оказалось, что Купиа может видеть мир в огромном спектре, главное объяснить ему, что показывать. К сожалению, волю видеть он не может, сколько бы я ему ни объяснял, что искать, даже влил в него несколько очков, не помогло. Но зато инфракрасный, рентгеновский, длинные волны, ультрафиолетовый спектр весь в твоем распоряжении. Даже одежду на барышнях просвечивать умеет. Я было уже обрадовался, но оказалось, гамма-излучение он не создает, всего лишь заглядывает под юбки и рисует картинку, ведь он может проникнуть даже сквозь камень. О какой ткани в качестве преграды может идти речь? Естественная преграда была только в виде металла, из которого изготавливались шкатулки для гримуаров Гримма. Только Гримм не подумал, что это поможет еще быстрее отыскать сами шкатулки. К моему сожалению, Купиа внятно объяснить фундамент своих способностей не мог, сколько я бы не задавал наводящих вопросов. Отношения у нас сложились теплыми, он был из верхних духов, который польстился на разнообразие нашего мира и его наполнение, отчего ринулся в открывшееся окно, которое оказалось ловушкой, и его заперли в этом зеркале, обрекая на рабство. Первыми обладателями были странные конусообразные существа, без видимых органов чувств или манипуляторов, зато владели телекинезом. Потом Купиа путешествовал из рук в руки, хотя лучше сказать из мира в мир, пока не оказался у местной Минервы, где осел на целое тысячелетие, а потом его похитила из капиталийского храма злая секта колдунов, и он опять начал скитаться по рукам. В основном им владели женщины, которые доебывали его своими тупыми просьбами и вопросами, но когда он оказался в руках мужчин, то оказалось, что их вопросы еще хуже. Угадайте, зачем мужчина просил Купиа показать женские купальни и что он потом делал перед ним, сидя в кресле с вином? А Купион приходилось все это наблюдать. В итоге он оказался у меня, чему был очень рад, ведь с Купиа всегда обращались, как с рабом, словно он был обязан служить. Ну, в общем-то это так, учитывая, что сидит он в клетке, которая его принуждает. Так что я немного покопался в пактах и освободил его от обязательств и причинения боли в случае неповиновения. Теперь он мог все свое время наблюдать за миром, а не только в моменты обращения. Заодно договорились о стоп-слове, если ему не нравилось, о чем я его спрашиваю, то Купион достаточно было сказать: «Пожалуйста, прекрати». И все, я оставлял тему. Купиа, несмотря на свой возраст в тысячелетия, не был очень умным, просто очень любопытным. Наблюдая явления природы, он не пытался их постигнуть или проанализировать, что там, даже запомнить не старался, в лучшем случае он в деталях может пересказать, что видел в течение лет так 12, а потом детали расплываются. Он с трудом вспоминает времена до Минервы и путается в показаниях. И чтобы вы знали, моя доброта не пропала даром, Купиа стал прикладывать куда больше усилий, чтобы удовлетворить мои запросы и найти ответ на мои вопросы. Вот что правильная мотивация делает с духами и демонами, эх вы, демонологи. Это людей надо порабощать, ибо без хорошего кнута и силовой мотивации будут лежать и деградировать в выгребной яме. И это я вам, как ректор Изумрудной башни, говорю. Даже дядю Сева стал понимать с его сатраповскими методами, детям не нравится, но зато родители очень довольны результатом. Хоть у башни сейчас только основание построено, но уже первое поколение дворян вышло из наших стен. Обучали мы логике, риторике, философии, математике, физике, химии и, конечно же, физкультуре и конному спорту. Нет, каким-то фундаментом не грузили, только полезными в повседневном деле знаниями. Как огород организовать, как войска собрать, решение вопросов логистики, давали основы металлургии и сплавов, да и общую грамотность подняли до планки средней школы Земли-1. Всякие острые темы типа сферичности планеты, что боги не создавали этот мир, а пришли сюда, мы тактично опускали. Еще хотел рассказать, что монархию гильотинирует буржуазия, но потом вспомнил, что развитый капитализм является главным условием зарождения социализма, как реакции, и решил ничего не говорить, ведь множество знаний приносит множество печалей. Зачем юношей и девушек печалить? У нас была академия для обоих полов, что позволяло формировать браки, но до полного контроля уровня Бене Гессерит еще далеко, но это лишь вопрос времени. В основном девушки шли в ведьмы, кто не смог пройти инициацию, те шли в управляющие, которых начали охотно брать, после того как слухи поползли и появились первые результаты. И тут не было секрета, любой желающий может пакт собрать и работать с ним. Достаточно подключить пакт к машинке, которая преобразует электричество в эфир, а электричество появляется за счет вращения сердечника в катушке индукции. Я бы сделал, как на Земле, один с батарейкой часов, но такое еще не изобрели, и так обгоняем эпохи. За таких золотых управляющих даже стали засылать взятки. А так как девки были из простых и видели, что мы представляем из себя, что мы можем, то плели интриги строго в нашу сторону. Конечно, местные еще не готовы к бабе у руля, поэтому всем выдавали мужа, который очень быстро оказывался под каблуком и пел одну песенку с женушкой. Заодно подымал свой социальный уровень, изрекая мудрости жены, как свои собственные. И я был готов, что рано или поздно, девицы-управляющие начнут интриговать и против нас. Увы и ах, я так и не смог разработать пакт, который бы инициировал людей, в союзе бы мне очередного героя дали за такую технологию. Да что там, Андрей Юрьевич бы за меня Ульяну отдал, махнув рукой на принципы, ведь генсеки у нас не вечные и тем более не бессмертные. Родина бы не простила ему проебанные полки боевых магов ради принципов, поняла бы, но не простила, так что поставили бы правильного генсека, а самого Романенко отправили бы на дачу, лекции читать. Так что пока у нас в башне все по старинке, ведьмы призывают демонов, что их инициировали когда-то и за девочкой выбор, готова пойти на такое ради силы или нет. Шоу какого-то не делаем, когда наступает время, ведьма отводит девочку в подвал и все делается тихо. Так что, если сама не будешь рассказывать на каждом углу, никто не узнает, как она получила свой дар, зато общая тайна сплачивает. Многие ради силы идут, таких мы учим и воспитываем, а потом посылаем в какое-то королевство в виде советника, пока у нас таких 4, остальные или не смогли, или еще учатся. Ведьму обучить, это не управляющую подготовить, тут в лучшем случае лет 20 надо работать. Да и этих 4 нам еще долго учить, но уже сейчас я размышляю над планами противодействия, если будут против нас играть, а они ведь будут, несмотря на пропаганду и агитацию. Паршивая овца всегда находится. Да, я мог сам провести своими ручками инициацию, но это очень долгий процесс, каждый индивидуален, я разрушаю свои батареи, которые потом надо наращивать. Я же не секс-турист из иного мира, которому лишь бы что-то поставить в виде эфирного тела, и я бы даже инициировал особо талантливых, если бы смог в итоге передать ведьмам свое умение. Но сколько бы я ни пытался научить их чувствовать свое эфирное тело и управлять на моем уровне, так ничего не вышло. Так, когда вы меня расколдуете, уважаемый Генрих, отвлек меня от моих мыслей говорящий лягушонок. Я как раз стоял рядом с зеркалом и любовно поглаживал Купя, тупо лыбясь, учитывая сколько полезного он делал, Купя заслужил свое личное время. И сейчас он рассматривал жизнь прокарятов в каком-то болоте. Купион был заворожен двумя вещами, звездами и микрожизнью. К моему сожалению, дальше увеличить у него не получалось, а было бы полезно рассмотреть квантовый космос, многое бы узнал нового. Вот и рассматривал доступный ему космос, о котором он и не имел представления до знакомства со мной. О каком снятии заклятия ты вообще бредишь? Вы обещали. Ничего я такого не обещал. Я ведь действительно ничего не обещал, привезли мне его в виде подарка. А то, где это видано, чтобы лягушек за стол сажали. А ведьмы из башни гляди что-то да придумают с ним, заодно отношения улучшить можно. Откуда у лягушонка взялись мысли, что мы его расколдуем, мне было предельно непонятно. Ты и сам подумай, расколдованных принцев можно на каждом шагу встретить, а вот говорящая лягушка у нас одна, ква, только и выдал заколдованный принц. Да и что ему жаловаться, пока он лягушка жить будет вечно, а расколдуй, как сразу вернется к своей смертной бытности. Так что пусть сидит в своем аквариуме, там и безопаснее и кормит регулярно. Вот и сейчас ему насыпал сушеного мотыля, чтобы не квакал. Со всякой сказочной тварью у меня разговор короткий, можешь принести пользу, живи, если ты не больше, чем иллюзия или морок, полезай в суп. Гуся мы, кстати, съели на местный Новый год, который в марте. Ну, а что, он бесполезен, детки от него его способности не перенимают, перья не соберешь, яйца не несет, разве что украшать стол. Типа поглядите, какой у нас гусь есть. А так хоть и жестковат был, но достаточно жирненький. Кот уже давно отошел в лучший из миров, и так был не слишком молодой, да и живут коты мало по моим меркам. По словам Тринити, я проживу лет 800 прежде, чем ко мне старость зайдет, а потом еще столько же проведу в маразме. Еще лет 10, и я войду в пик своей формы, и таким сохранюсь на долгие столетия. Молодильные яблоки мне не помогут, так как откатывают возраст к пику формы, так еще и с погрешностью в пару лет, так что вечность ими себе не купишь. Что заставило всякие пакты разрабатывать, а то к ведьмам я привык, а они хоть и доживут до 200 лет, но больше никак, а вот с пактами есть шанс стать вечными. Да и суть им объяснил, дальше пусть сами крутятся. Но кот не был бы котом, если бы не оставил после себя знатное потомство, так что вот уже какое поколение я отбираю себе лучшего котенка, чтобы радовал мое черное, пустое сердечко. Конечно, до бегемота им далеко, но бегемот у меня один такой, среди множества миров второго кота нет такого. Зато не жалко этих котят принести в жертву науке, глядишь, что-то полезное и бегемоту дам. А там есть шанс, что однажды у меня будет кот в сапогах. Или отыщу барьер со сказками Пьеро и оттуда себе утащу, все же трикстер в хозяйстве всегда пригодится. Да и исследовать этих сказочных тварей было муторным делом, свою силу они черпали в барьере, а не из эфирных преобразований. На том же лягушонке была всего пару контуров, и то они не отвечали за его форму, а за умение говорить и поддерживали в нем жизнь. Остальные же были такими просто потому, что их создал такими барьер, как, например, Цокотуху или Шилоп. Все те же обитатели ада обладали способностями, которые я не мог объяснить из теории эфира. Да и в последние годы сказочные создания стали к нам мигрировать. Сначала убежище попросили 3 поросенка, потом 7 козлят пришли, по их следу пришел очередной волк, подтянулся и кузнец из сказки, теперь у нас профессором работает, ведь оказался знатным заклинателем и были у него свитки с заклинаниями. И не абы какие, а из самого Египта, и сам он владел языком Египта и Месопотамии, так как внезапно его предки из тех мест бежали. Вот такой колоритный араб получился, так что с семьей приняли. И каждый год, нет-нет, 1-2 сказочных обитателя да прибудут. Всех устроить не получается, поросята у нас работают на свиноферме, да вы правильно подумали, временами собственноручно увеличивают поголовье. Волки записались в особый отряд рейнджеров и теперь бегают по лесу, выискивая нехороших людей, отожрались, что страшно смотреть на эту тушу. Ну да, много мяса, много бега в лесу, пара волков могут и медведя отмудохать теперь. В своих размышлениях я вышел на балкон и подставил лицо вечернему бризу, всматриваясь в сумерки вокруг города-государства и ночную жизнь города. Да, как и в Риме, жизнь в Цвергенфестунге не прекращалась даже ночью, да и почему ей прекращаться, у нас было электричество и ночное освещение. Вначале я думал и опасался, что у нас будет какой-то парапанк или теслапанк, всюду будут торчать трубы, коптить небо или катушки Тесла будут извергать в пространство заряды, но нет, обошлось. В итоге у нас получился очень самобытный эфиропанк, кругом были парки разбиты, сады, ломящиеся от плодов деревья и кусты, все красиво и экологически чисто, отделка из белого мрамора, монументальные дома, и все это поддерживается пактами и заклинаниями. Практика показала, что цверги исключительно практичные ребята, а преобразовывать эфир сразу в электричество эффективней, чем греть котлы, да и многие производства можно было поставить на рельсы эфира, если подойти с выдумкой. Вот и получалось, что вся сажа и копоть оседала в специальных фильтрах и гналась по третьему кругу, пар не покидал цикл вообще, конденсируясь через уловители обратно в воду. У самих цвергов было в крови умение и желание строить твердыни с крепостями, вот и назвали наш город-государство Цвергенфестунг. Сколько я бы ни объяснял им, все никак не доходит, что если ты силен, то надо притвориться слабым. Но нет, лишние фортификации лишними не бывают. Поэтому немалый город окружают несколько уровней стен, рвы немалых размеров, так еще дичь там какую-то выращивают, кругом насыпи, дозорные башни стоят на подходе, все как положено. Я им даже из академии купил книжку по металлоконструкциям и сталебетонну, учитывая сколько раз я укрепил свою волю за счет воли правителя, можно было и раскошелиться. А все начиналось не очень радужно. Первые бонды и карлы прибыли от Гофрида, пришлось быстро шерстить гримуары и налаживать производство продовольствия, чтобы к зиме собрать успеть урожай и не голодать. А вот уже на следующий год к нам начали бежать с окрестностей, так как урожай получился отменный и мы распродавали излишки, заодно посадили нашего скомороха за дело. Эберт был только рад бренчить на гуслях и всем рассказывать о прекрасной жизни в крепости цвергов, хотя никакой крепости еще в проекте не было, и сразу возникли первые дипломатические проблемы. Нам предъявили укрывательство беглецов, за что делегаты были посланы в пешее эротическое в чертоге Венеры. Потом пришла депеша, что мы незаконно отжали себе земли в виде лесов, лугов, рек и прочего природного богатства и похуй, что там никто не живет. Были посланы в пешее эротическое развлекать Зевса, у него либидо на всех хватит, да и сам он затейник. Сужу исключительно из своих наблюдений через Купиа, его и не всегда найти можно, учитывая его умение перекидываться всяким. На удивление ответка пришла только через лет 5, а я дурак на лето готовился к вторжению альянса людей против края охуевших нелюдей. Но нет, все ждали, а что будет делать сосед и уже по результату действовать. В итоге выкатили неполную роту каких-то оболтусов, которые к нам месяц добирались, устраивая грабежи деревень и крепостей соседей, пытаясь найти этих самых цвергов. А когда подъехали, я заслал Ваша, который предложил всяким мелким владельцам земли политическое убежище. Типа переходите к нам, мы вам лен побольше дадим, карлов, кучу всяких ништяков и технологий, а вы нам границы от своих охраняйте. Многие слали засланца к Хелле под юбку заглядывать, но другие согласились. В общем, 1/5 часть войск не дошла, повернула назад и стала собирать манатки к нам переходить. Многие прямо с пограничными крепостями перешли. Оставшихся встретил уже я с ведьмами. Устроили массово показательный пиздец, вылетели всем шабашем, кто на чем. Малефисента обернулась драконом, Рапунцель верхом на метле, распустив волосы, чтобы развивались на ветру, Августина на ладье, Гертруда в колеснице, Адиллея в карете, Холли на каком-то подобии облака, а Еринда на чем-то, что издалека напоминало истребитель из меди и стали. Особо не убивали, землю не выжигали, а внушали трепет и сеяли ужас, оставляя больных и коллег. О них я не забыл, и стали их навещать ушлые проходимцы, предлагая панацею от их горя за службу новому государственному образованию. И что вы думали, они, таки, соглашались. Ох, сколько вони было, даже 2 гражданские войны, что конунг совсем спятил, посылать на убой верных ярлов и хускарлов. А вот соседи послушали истории и начали договариваться с нами. Не все, была парочка особо отмороженных, которые решит, что у них хватит силенок нас взять. А все эти истории про драконов и ведьм в каретах и колесницах – брехня. Но одной крепостью на карте больше, другой меньше, после парочки кратеров, отморозки быстро закончились или передумали быть такими. Но, несмотря на это, все к нам относились с великой осторожностью, так как мы были ненормальными, относительно века и эпохи. Ведь мы не принуждали никого преклонить колено, не обязывали данью или еще чем-то, просто захватили земли в округе и предоставляли политические убежища желающим. Так еще и предлагаем учебу, технологии и товары. Вот и стали к нам в изгнании проситься, но лет через 10 это дело прекратили и стали посылать к нам в награду. А то ярл перешел черту, надо наказать, вот и просится к ненормальным его заслать, так еще и поразить в правах до бонда. А он приехал к нам, поплакался и бац, живет лучше, чем прежде, так еще имеет наглости фиги крутить из-за забора. Ибо, если у нас сунутся с отрядом чуть больше необходимого, у нас разговор короткий, вот вам 2 предупреждения, не разбежались, на следующий день выжженная земля с множеством коллег и проебанными обозами. Так еще что-то такое с родным краем случиться может, типа нашествия саранчи или лесной пожар какой-то. Сейчас у нас формируется несколько больших королевств, Гафрид что-то там объединяет за счет доспехов от цвергов и их стали, с севера Элов собирается строить какую-то империю за счет управляющих из башни, да и все дворянство его к нам детей посылает. А на востоке образуется конфедерация с демократией. Демократы мне никогда не нравились, авторитарный правитель и диктатор во много раз лучше, так что им мы гадим в лучших британских традициях. Там засуха, здесь наводнение, вспышка болезней, вредители от нас к ним бегут, а по сути ничего не предъявишь, кроме того, что мы богохульные ведьмы и колдуны. А такие наезды кончаются парочкой новых кратеров. На западе пока тихо, все сидят, как мыши, но разведка докладывает, что там уже хлеб-соль давно для нас готова, только придите, порядок наведите. А мы гады такие, все не приходим, все ждем, когда сами подключаться, так еще и имеем наглость условия ставить. Да и в последнее время разведка докладывает, что Гафрид нет-нет да поглядывает, как бы ему сделать цвергенфустинг своей столицей, ну, милости просим. Тогда он и узнает о маленьком заводском секрете, Во все наши доспехи и оружие помещен неактивный контур и стоит кому-то залупнуться в доспехах или с оружием нашего производства, как моментально станет жертвой заклинания и пойдет в утиль. А доспехи потом можно отмыть и заново продать, они у нас идут первым номером по экспорту. Их уже лет 8, как на станках и машинерии производят сверги. Всей политической канителью я не занимаюсь, что там, я даже ничего не администрирую. Всю работу свалил на цвергов и ведьм, а те скинули на плечи бедного Карла, который организовывал нам дворянство из таких же прагматичных бондов и карлов, как он сам. Да и чего бедный, живет в роскоши, сколько позволительно согласно новой конъюнктуре, завел жену не из последних, детишки уже есть. На работе имеет парочку любовниц, бедные девочки думают, что идут на жертвы и получают через постель привилегии для своих семей и королевств, а Карл их просто имеет и делает, как ему велят. И сам возмужал, из простого крестьянского парня, который бежал от тупого феодала, до целого главного управляющего города-государства. Образование получил, статус отхватил, возможность реализовать амбиции и все это на службе человечеству. Мы с ним как-то вечерком шутили на эту тему, что расскажи ему кто 15 лет назад, как сложится его судьба, он бы не поверил. А сейчас уважаемый человек умеет держаться, вести дела, ошибок хватало, но он быстро на них учился, так что заслуженно получил свое место. А вот Эберт, как катался и на гуслях брынчил, так до сих пор и катается, привозя известия из дальних уголков сказания. Основные же проблемы шли изнутри, как я и опасался, сколько крови и сил из меня выпили ведьмы, уму непостижимо, нет постижимо, просто я не ожидал такого. Со всеми этими плясками, уговорами, попытки угодить всем и никого не принизить, разобраться в тараканах правящей верхушки, у меня от всего этого столько способностей получило новый ранг. Демагогия взяла ранг В, доминирование возросло до ранга С, следом поднялся опрос до ранга С и обещал стать рангом В, если так дальше пойдет. Не знаю, как бы я справлялся, не будь у моего анализа дополнение в виде холодного чтения, но это еще что, у меня появилось дополнение горячего чтения. Если первое позволяло анализировать объект на социальном уровне за счет языка тела и хитро построенных вопросов, то вот второе позволяло из опыта анализировать объект по фактам о нем. Как вспомню свои приступы гнева, когда план висел на волоске от провала из-за очередного приступа бешенства матки или заеба очередного цверга. Вот правильно делать так, а ты, Генрих, хуйню придумываешь, и ладно бы они были все на одно лицо, так нет, каждая личность, индивидуальность, у каждого свое блядское мнение, которое хуй оспоришь, так как логикой только я владею, а он просто упрямый, ебучий цверг или манда великовозрастная. И вот ты, Генрих, вместо того, чтобы науку двигать, сиди и работай медиатором. Ох, права Шарлотта была, нечего на Слизерин идти мне, я бы там всех передушил. Куда как спокойнее на Ривенкла, так максимум научные дебаты будут по фундаментальным законам мироздания. Но самое главное, логику хотя бы формального уровня там уважают и пользуются. А не я прав, потому что мне не нравятся твои доводы, и похуй, что они основаны на формальной логике. Зато самообладание, сила духа и сила личности взяли по новому рангу. Вот каких мне стоило усилий выйти на нынешний уровень, когда я самый первый авторитет и все ходят по линейке. Да о чем речь, эти бешеные суки и надменные коротышки меня довели до того, что я стал на них вампиризм использовать, да так, что сам охуевал, как он быстро качался. И так им и надо, а то портит мне кровушку, вот и я буду из них пить, пить, пить, вите, даже специально себе кровопускание устраивать начал по утрам, чтобы иметь возможность из них вите пить. У меня от этого даже изъян образовался в виде гемомании. Я теперь невероятно пруси тащусь от вида крови и постоянно тянет себе вены вскрыть, чтобы чашечку другую насобирать. Нормальный человек успокаивается, когда видит текущую воду, а меня успокаивает фонтанчик крови, который вытекает из еще не остывшего тела. Благо скотный двор есть и мне не надо устраивать массовые казни, а руки то тянутся. И, наверное, так и пришлось бы сделать, не открой я в себе дополнение в виде контроля вите. Контроль вите позволял не забирать чужое вите, а манипулировать им внутри организма. Все же это не только кровь, а скорее жизненная энергия, и я мог ею управлять, не знаю за счет своего скверного характера или глубинного понимания контроля тела, но результат был. Теперь стоит поглядеть на человека, как я мог вызвать в нем новые эмоции или усилить имеющиеся. Вот плохо тебе, а я мог, как облегчить это, так и усилить до такого степени, что ты прыгнешь в окно, тварь ебучая. Ох, сколько усилий стоило держать себя в руках, но даже сейчас, вспоминая все это, хочется пойти и кого-то задушить или кожу снять живьем. А я так и делал, не ведьм же душить или цвергам жизнь портить. А после того, как наши палачи послушали, как поют некоторые птички, то стали записываться на мастер-классы, я даже анатомический театр построил, чтобы повышать квалификацию нашим работникам. Может, во мне кровь Поттеров проснулась, что на вивисекции потянуло, зато я теперь отлично понимаю предков. Куда проще работать с людьми, когда они ссутся и трясутся от упоминания твоего имени. Когда я Вашу рассказал о своем дополнении, он долго думал, а потом экспериментировал, но сказал, что то фигня и какая-то человеческая мутация. Ничего такого он делать не мог и не всегда понимал, как у меня это выходит. Так и жили, провинилась ведьма, я на нее давлю, как психологически, так и эмоционально. Сделала что-то годное и полезно, сразу получает от меня воздействие и на душе у нее радость. В итоге я окончательно свой шабаш снаркоманил, за дозой счастья они стали бегать ко мне чаще, чем к своим мужьям. А с каким блеском в глазах они ждали от меня похвалы. И это снова проблемы, которые решать приходилось мне. От всей этой дипломатии попытки урегулировать мирно хорошо было только способности дипломатии, которая обзавелась двумя новыми разновидностями в виде высшего общества и воинского сословия, так как дела с ними надо было иметь и уметь вести. Росла и дипломатия с мелкими собственниками и интеллигенцией, как только крутиться и выворачиваться не приходилось, чтобы не довести до полномасштабной войны. А то ведьмы распробовали свою силушку и нет-нет, да норовили ее применить. А нам это не нужно было, вот и приходилось мне искать и предлагать другие пути решения очередной щекотливой ситуации. Не все было так скверно, просто местами было очень остро и опасно, во всех этих социальных взаимоотношениях разбираться и хорошо, что у меня была какая-то база, иначе бы писец давно бы зашел погреться на пепелище моего плана, или погреться о мою пламенную жопу. Спасал меня только Ваш, во время моих сильнейших приступов, забирал меня с собрания и под предлогом уводил ко мне в кабинет. Там клал котенка на колени, разжигал камин, ставил сбор трав завариваться, доставал свою арфу и играл что-то успокаивающее. Зачем только на арфе научился играть непонятно, но ему вроде нравится. Даже Тринити выдала мне новый трофей, который сразу через этап прыгнул. Теперь я гордый тренер ведьм. Выглядел, как балахон с капюшоном орехового цвета. Надев его, я сразу приобретал дополнение авторитет, которое работало только на девушек с даром, превращая меня в их глазах в самого авторитетного для них человека. Для ведьм я не менялся внешне, а вот для других менялся и внешне. Но карма нас учит, что нет худа без добра, а добра без трудностей. Ведьмы мне дали очень многое в области теории эфира, преобразования и множество новых заклинаний. Настолько много, что я составил свою первую книгу заклинаний, без всяких там демонов или крутых магических пактов. Простой блокнот, формата А4, в черной коже без гербов и эмблем или чего-то еще, просто подписал на форзаце. Собственность Гарри Джеймс Дженнингс Эванса. Туда и записывал все изобретенные или изученные контуры, сортируя по тематике. В итоге получилось 3 полных блокнота. Память у меня хорошая, но помнить все трудно, да и работать в бункере с готовыми моделями хоть и можно, но пусть они лучше хранятся еще и отдельно. Ведь если надо что-то срочно вспомнить, куда проще достать блокнот, чем погружаться в полутрансовое состояние. Несмотря на их ужасный характер и трудности совместного проживания, цверги тоже нашли чем мне отплатить. И были это не бриллианты и рубины, хотя они тоже обещали подогнать сундуки с этим барахлом. По-настоящему я их ценил за переданные знания и секреты их народа, они считали меня немного цвергом, если не внешне, то по духу, особенно уважали за то, что они не сломали меня за столько времени и я не съебал в ужасе. Научили меня они работать с металлом и ювелирными изделиями. Так что сейчас у меня 2 ремесла, кузнец ранга Д и ювелир ранга С, следом шли познания в области металлургии, но там не шибко много, всего наскреблось на ранг Е, так как большую часть технологий я им пересказывал из опыта Земли 1. А вот имея потенциал, оставленный мне дядей Мойши, я смог поднять знания в области ювелирного искусства до ранга В, в достаточно короткий срок. Но самое вкусное меня ждало после 10 лет работы с драгоценными металлами и огранкой камней, я наконец-то постиг тонкости философии цвергов о форме и камне. чем заслужил себе новое дополнение форма и камень в знаниях, и была она не простая, а эксклюзивная по типу редкости, то есть такому можно научиться только у сказочных цвергов. Как бы вам рассказать о форме и камне, думаю, это настолько трудно и невыполнимо, как слепому рассказать о радуге или обычному человеку рассказать про синестезию. Можно провести аналогии, выбрать подходящие, уже известные слова, но это надо чувствовать и осознавать, да в большей степени осознавать, чем чувствовать. Но я все же попробую. Природа существует таким образом, чтобы быть хаотичной, постоянно меняться и развиваться. Как нет двух похожих снежинок, так нет двух похожих кусочков руды или осколков кристалла. Суть природы – развитие, а суть Творца – создать стабильность и завершенность. Природа создает камень, но не создает ему форму, и именно задача Творца – создать эту форму. Можно добыть чистейшие воды алмаз и огранить его классически, в виде сферической огранки, но будет ли это формой для камня? Может быть да, может быть нет. Большинство людей даже не могут понять красоту бриллианта и отличить алый агат от рубина, и только считанные единицы могут понять форму камня. Вот так и здесь, надо взять в руки неограненный камень и очень долго размышлять о его форме, и однажды измышления придадут нужную форму камню. Когда камень находится в гармонии со своей формой, он приобретает новые черты, открывает себя с новой стороны, и, если поставить совершенство рядом с другими работами, становится очевидно, какой камень имеет свою форму, а какой нет. Но опять же, это больше философия, чем руководство к действиям. Но если не знать, что делать и главное почему, то формы достигать ювелир будет только в редких случаях, и то благодаря удаче или озарению. Была ли с этого практическая польза, не знаю, а есть ли польза в том, что ты осознаешь себя творцом, а не простым ремесленником, работающим по лекалу. Для меня теперь была, я видел несовершенство формы и чувствовал камень. Станет ли это для меня наказанием или даром, покажет только время. И время стало для меня личной немезидой. За всеми придворными играми, дипломатией, обустройством государства, изучением гримуаров и искусству ювелира у меня не было времени заниматься остальными способностями. Первыми регрессировали способности владения огнестрельным оружием, да и пожилая я, мне было просто нечем поддерживать форму. Не с палкой же бегать и пиу-пиу кричать, мнемоника позволяла поддерживать знания в радиотехнике, а сама взяла новый ранг, теперь он у меня С, йога с медитацией зависли на ранге Д и не спешили развиваться, видать нужны какие-то глубокие познания в этих областях, чтобы они дальше росли, как мнемотехника. Следом я потерял все ранги в умении ездить на велосипеде, потерял по рангу плавания и легкой атлетики, муай-тай лишился двух рангов, шифу будет очень недоволен. Остальные способности мне худо-бедно удавалось поддерживать. Телосложение я так и не поднял, но особо я и не старался. Зато ношение брони удалось поднять и сохранить владение копьем и коротким клинком, благо было с кем тренироваться. Но тренировались со мной с опаской, вот и не развивались способности. Переживая все это, я постепенно пришел к идее исхода, ведь строить свое государство можно, где угодно, но я здесь не навсегда, и это давило на меня. Скажи, что я останусь здесь навсегда и это мой новый мир, я бы адаптировался, но вот эта неопределенность, она сводила меня с ума. Первая причина покинуть свой кабинет и отправиться к истокам Рейна, было золото Рейна, ведь из него можно создать кольцо всевластия, а такое колечко просто обязано быть ништяком. Главная проблема была не сколько в золоте, благо после стольких лет практики я чувствовал в себе уверенность, что такая задача мне по плечу. Сколько в главном условии, создать кольцо сможет лишь тот, кто откажется от любви. И я не был уверен, что готов или физически смогу это сделать из-за своей социопатии. Вторая причина появилась в прошлом году, родился сын Диптера и Еринды, я уже начал беспокоиться о проблемах продолжения рода, но оказалось все дело в воле. Цверги были больше существами барьера, чем жителями реальности, а вот ведьмы, наоборот. Когда мне Шилоп предложила оплодотворить ее яйца, чтобы породить новое поколение паучит небывалой мощи, я принял как должное, что сиды могут приносить потомство от жителей основной реальности. Оказалось, не все так просто, всунуть и не доставать было недостаточно, чтобы родить от сида, нужна была воля, настоящее желание породниться и продолжить себя в потомках сида. Желание должно быть с обоих сторон и, конечно, реальный должен отдать свою волю на это. Не знаю, сколько ушло у них обоих на это воли, но Рэм появился на свет здоровым и крепким мальчиком. Назвали его в честь основателя Рима, кто бы сомневался, но мне, казалось, такое диким, это как дочку назвать Москвой. В Риме было больше от человека, чем от сверга, от последнего досталось ему крупное телосложение и грубые черты. Если бы вы увидели младенца с квадратной челюстью, вы бы меня поняли. Но самое главное, он родился уже одаренным, с эфирным телом на борту. Больше всего я переживал за то, что парня разбалуют, когда ты единственный ребенок у шести тетушек и пяти дядюшек, а они правители центрального города-государства в округе. Не мудрено, что любая твоя прихоть будет исполняться, а сам ты будешь воспринимать это, как данность, и не задумываться, каким трудом все это дается. Но, с этим разбирайтесь, как говорится, уже без меня. А вот рождение ребенка конкретно так повлияло на остальных ведьм. К моменту рождения Рыма, Адилья уже была беременная, а Малефисента смогла уломать меня стать отцом ее ребенка. Я понимал, что это будет тайной, что это компромиссное решение, чтобы она не свихнулась от одиночества, а самое главное, позволила дать мне зарок, что как только родится ребенок, я уйду. Основы города-государства заложены, фундамент теории эфира создан, модель будущего общества описана, теперь осталось только ничего не проебать и завершить начатое, а на это может уйти столетие, которых у меня нет. Ведь все гримуары по сказаниям собраны, остались только те, что снаружи, был дан первый бой местным богам, и я смог снять проклятие со сказания, которое медленно, но верно, вытягивало весь эфир из него, а заодно сумел пробудить источник сказания, и теперь эфира будет много. Но самое главное, дело было в золоте Рейна. Альберих уже показал свою уродливую голову, а значит, медлить будет себе дороже. Конечно, можно было снять с пальца колечко, как вот он, но он заплатил за это слишком высокую цену. Если верить песне о кольце Нибелунга, а повторять чужих ошибок я был не намерен. По весне следующего года, когда родится мой первенец, о котором я буду молчать всю свою жизнь, я ухожу. Вот и родился мой первый бастард, которая никогда не узнает, кто был ее отцом. Назвали дочку Хризолита под цвет ее глаз. Вашу повезло, будь мальчик, пришлось ему остаться хранителем башни и присматривать за бастардом. В память обо мне я вырезал небольшой амулет из хризолита, это все, на что я согласился. Малефисента пыталась меня уговорить остаться, но я был непреклонен, ведь я давал зарок, что уйду, чтобы не создавать трудностей. Но теперь у нее будет дочь в память обо мне, пусть воспитает, как сочтет нужным. Каких-то трудностей я не испытывал, оставляя бастарда, ни мук совести, ни тоски расставания, ни тем более отцовских чувств. Когда я смотрел на девочку со своими глазами, на душе был покой, когда я держал ее на руках, внутри меня была пустота. Очередная карта в колоде моей жизни, и мне было безразлично, что она моя кровь. Ведь по-настоящему я не разделял философию крови волшебного сообщества. Осталось только собрать вещи и со всеми попрощаться, неизвестно, когда я вернусь и вернусь ли вообще. Вполне вероятно, что я смогу сдать кольцо как ништяк, закрыть командировку и вернуться домой. В сказаниях по-настоящему меня ничего не держало, это был замечательный эксперимент, а вот на земле один у меня осталось множество незаконченных дел, которые я бы хотел завершить, прежде, чем идти дальше. Но нет, начальству надо сейчас, нужны командировки, так как я перерос уровень. Проверив еще раз инвентарь, я вышел на площадь Познания, где цверги обещали выкатить мне памятник из золота в полный рост. Памятник мне нужен был, как источник золота, всегда можно будет отпилить кусочек или впоследствии переплавить на галеоны, а то сейф Поттеров хоть и большой, но не бездонный. И, что это за ебало? Спросил я Фунфтина, который руководил установкой памятника. Это, Генрих, памятник из золота, как ты и просил. Я просил в полный рост, а тут добрых 20 фуссов роста. Так полный рост значится, это от пят до темени, а не равный по росту. Моего самообладания хватило не приложить к лицу ладонь, и в этом были цверги. Сколько тонн золота в этом памятнике? Будем надеяться, что не несколько тысяч, а всего тонн так 400. Хотя у меня инвентарь по объему только работает, и как только не складывается под своим весом памятник, может он полый, ну тогда тонн 20 наберется, уже проще. Еще и мраморный пьедестал поставили. Вздохнув, я немного переместил ячейки инвентаря и захватил памятник с собой. Мне надо будет много ножовки, очень много. Фунфтин только улыбнулся такому раскладу и позвал остальных. Добрые цверги высыпались всем скопом и стали выкладывать сундуки с камнями, где были камни уже с огранкой, а где чистый материал. Сундуки я тоже сложил в инвентарь. Камни не были великой ценности, так как ценность камня устанавливает эпоха, но они нужны были мне, чтобы продолжить работать в области ювелирного искусства. Все же многие работы можно было усилить различными контурами, и те в них не рассеивались. После того, как я забрал дары в дорожку, цверги заулыбались и выкатили статую в 4 раза больше, которая была только покрыта золотом. Вместо глаз 2 здоровенных изумруда, на левом боку меч, на правом гримуар, правая рука поднята высоко в небо и держала огроменный бриллиант. Все это украшал алый плащ, подходящих размеров. Мда, переборщил я немного, что меня настолько уважали. А главное, цверги были довольны, что оставили обо мне такую память. Еще и табличку повесили. Генрих, первый ректор Изумрудной башни, основатель и вдохновитель, от верных друзей цвергов. Прощались мы за обеденным столом, и я не был бы советским человеком, если бы не заложил атомную бомбу под их общество. Памятуя, как мне было тяжело уживаться с ними всеми вместе, я предложил систему правления, основанную на 12 годах. Каждые 12 лет нынешний правитель погружался в сон, а ему на смену приходил другой. Таким образом, у руля всегда находилось человеческое правительство, а монархом был один цверг и его жена-ведьма. Саму систему я разместил под башней, хотя наплел, что схроны разместил по всему сказанию, чтобы во сне не передушили друг друга. Когда приходит срок, цверг просыпается от магического сна и приходит сменить своего кореша и уже вручную пробуждает ведьму. Я предположил, что цверг захочет пожить немного без женушки. И так раз за разом они будут править. Если что-то пойдет не так, и нарушится ход выполнения пакта, то пробудятся сразу все, чтобы решать проблемы. Таким образом, их правление будет длиться тысячелетия, и не будет прервано, куда лучше, чем всем разом править и постоянно спорить. Я сыграл на их чувствах и объявил, что это последнее, что я буду просить у них. После этого, если я даже вернусь, то буду гостем. Конечно, система не совершена, в ней много лазеек и вообще ее можно легко наебать, если разобрать стены и взглянуть на пакты. Но опять же, я предложил, как решить проблему взаимных обид раз и навсегда, а захотят наебать систему, то пусть наебывают, но уже без меня, я ухожу. Самое главное, что при такой системе монархия остается просто символом, а реальная власть будет лежать на совете, который сейчас возглавляет Карл. Не люди, какими бы они славными не были, останутся не у дел, а люди будут в итоге править сказанием. Свой исход я объяснил тем, что меня ждут другие свершения и то, я слишком подзадержался у них. Мне поверили и приняли это с пониманием, в итоге меня с вашим отпустили. Я взял свой гримуар, который создал из кореша мистера Кэшкари, небольшой сундучок, провиант погрузил в инвентарь и выдвинулся с зарей в путь. Цверги и ведьмы отдыхали после пира, и впереди их ждала их собственная судьба, в которую я не хотел уже вмешиваться. Все, что мог, я сделал, а кто может лучше, пусть сделает уже сам. Покидал сказание я с опаской, все же здесь витал дух небольшого безумия, и я к нему привык. А за пределами жили дремучие, разумные и рациональные люди, ко всему прочему язычники. А с богами я уже встречался, вернее пока только с одним, с Гермесом.